Песочные часы. 16 лет. Вирджиния. Мне казалось, что последние летние дни с Беком утекают, как песок сквозь горлышко песочных часов. В конце июня мы с родителями из Бёрнами поехали на Рехобот-Бич, где сняли домик прямо на берегу океана. Днем мы с Беком развлекали близняшек, резвясь в волнах, а вечерами вдвоем гуляли по пляжу. Под полуденным солнцем ели сэндвичи с арахисовым маслом и медом, на ужин — свежевыловленных крабов и местное мороженое на десерт. В Роузбелл мы вернулись загорелые и довольные. Как-то в начале июля мы встали ни свет ни заря и поехали в Уильямсбург. Когда парк развлечений Busch Gardens открылся, мы вошли в него одними из первых. Покатались на любимых американских горках, погладили тяжеловозов Клейдесталей, поели жареных колбасок и попробовали десерт «Воронка». Гуляли мы до самого закрытия парка. В Форанере, по дороге домой, я вцепилась в руку Бека, переживая, что времени у нас остается все меньше. Летние дни пролетали один за другим, а мы старательно вычеркивали пункты из нашего списка, что сделать в Вашингтоне, пока Бек не уехал в университет. Мы погуляли по Embassy Row, полакомились тартами Теда, свежевыпеченной версией Pop-Tarts, в кафе Ted's Bulletin. Обошли пешком остров Рузвельта. Мы водили Нору и Мэй в парке по всему городу. Играли в настольные игры с родителями. Зависали на вечеринках с Раджем, Стивеном, Уайтом и Мэйси. Ходили в дорогие рестораны и устраивали домашние киномарафоны в пижамах. А потом, душным августовским днем, в субботу наше время истекло. Я приехала к Бёрнам попрощаться. Машина Коннора уже стояла на дорожке у дома, загруженная картонными коробками. Еще там была пара чемоданов и несколько пластиковых контейнеров. Содержимое каждого было мне известно, потому что последнюю неделю я помогала Беку укладывать вещи. Здесь было все: его одежда, кроссовки, эспандеры, турник для дверного проема, а также новые полотенца и постельное белье, которое выбрала Берни, потому что ее сыну было глубоко безразлично, как оно выглядит. Бек отобрал с собой десяток любимых книг, но я сомневалась, что у него будет время их перечитывать. Еще он взял тетради, ручки, калькулятор для построения графиков, новый ноутбук, фотографии родителей, сестер и нас с ним, в рамках. Все было аккуратно сложено, завернуто и упаковано. Целая жизнь в кузове пикапа. Мне пришлось отвести глаза, потому что, когда я смотрела на вещи Бека, готовые к путешествию за сотню с лишним километров на юго-запад, где их выгрузят в общежитскую комнату и где они останутся вместе с Беком, мне хотелось рыдать в три ручья. Так что я отвернулась от пикапа и пошла в дом. Слышно было, как на кухне Коннор, Берни и близняшки обсуждают, что взять в дорогу для перекуса. В Шарлоттсвилл надумали ехать всем семейством. Бек с отцом в пикапе, а Берни с девочками в ее Субару. Форанер Бека оставался дома, потому что, по словам его хозяина, с парковкой в университете засада. Бёрны и меня приглашали поехать с ними, но как бы мне этого ни хотелось, я подумала, что семья Бека переживает из-за его отъезда не меньше меня, и не нужно мешать их прощанию. Кроме того, я точно знала, что стоит мне переступить порог студенческой комнаты Бека, выволакивать меня оттуда придется силой. Нора громко болтала про изюм. Мэй настаивала, что крекеры рыбки гораздо лучше, а родители рассеянно унимали девочек. Я спустилась на цокольный этаж в комнату Бека. Он сидел на кровати с телефоном в руке. «Как раз хотел тебе написать». С улыбкой признался он. «Мы уже скоро отправляемся». Я ударилась в слезы. Бек вскочил и обнял меня. «Черт, Амелия, я не хочу, чтобы ты грустила». Я приникла к нему и плакала, плакала, пока не осипла. Потом отступила, лямкой майки утерла разводы туши под глазами. Глубоко вдохнула и взяла себя в руки, потому что не хотела, чтобы он уезжал в Шарлоттсвилл, оставляя меня в раздрае. «Все хорошо», — сказала я. «Я нормально. Я отлично». «Врунишка». «Бек, правда. Честное слово. Я так рада, что ты едешь воплощать свою мечту». «Нашу». Он чмокнул меня в макушку. «И если я недостаточно четко это сказал, повторяю, скучать по тебе буду каждую секунду». «Бек, позвал Коннор. «Пора в дорогу!» Берни, утирая слезы, уже пристегивала близняшек в детских автокреслах. Коннор, который никогда не разводил сантименты, подбрасывал на ладони ключи от машины. Оставив Нору и Мэй в работающей машине, Берни подошла к нам с Беком и обняла нас обоих. Она все еще плакала. «Господи Иисусе, мам!» — сказал Бек. «Часа через два увидимся. В один прекрасный день, когда твои дети расправят крылышки, ты меня поймешь». Мы с Беком переглянулись. Я рисовала себе ту же картину. Пройдут десятки лет, и мы с ним будем стоять возле дома, совсем как Берни и Коннор, и выпускать наших птенчиков из гнезда. Я прикусила губу и велела себе стойко выдержать этот день, который твердо считала худшим в том году. Бек сказал: «Ну, хватит мучить Лию». Берни кивнула, потом крепко обняла меня. «Переживем, девочка моя». «Я знаю. Хорошей дороги». Она сжала мое плечо, потом села за руль Субару. Коннор уже был в кабине пикапа и завел мотор. Бек притянул меня к себе. Я обнимала его, словно последний раз в жизни, и всей душой надеялась, что разлука пролетит быстро. Когда мы расцепились, он шмыгнул носом и сказал: «Ну вот, теперь эта хрень стала реальностью». «Беккет, не раскисай передо мной», — попросила я. «Не-не, скоро увидимся». «Совсем-совсем скоро». Он сел рядом с отцом, и пикап покатил по улице, увозя Бека из моего мира.